Разбитая витрина. Опять наступило лето. Поехали к морю, в Алушту. Сначала поездом до Симферополя, потом автобусом. Путь на поезде был длинный. Мама Эмма стонала и ворчала, жалуясь на духоту в вагоне. Но Владик был счастлив. До этого он ни разу никуда не ездил на поезде, и теперь всю дорогу не отлипал от окна. Громадная земля разворачивалась перед ним зеленью, городами и деревнями, реками и мостами. Смотреть ни чуточки не надоедало, только к вечеру в глазах танцевали разноцветные пятна. И море было волшебное. Оно обнимало и качало Владика, словно он был его родной рыбешкой. И даже ревучий шторм, от которого на берег летела хлесткая пена, а на деревьях ломались ветви, не показался страшным. А еще была кудрявая девочка Зойка, немного похожая на студентку Веру, с которой они дурачились на пляже и лопали по 3 порции мороженого в прибрежном кафе. Жаль, что разъехались и больше никогда уже, конечно, не встретятся. А однажды Владик увидел вдали настоящий парусный корабль, и это было как ожившая книжка водителей фрегатов. Обратный путь был не такой радостный. Не потому, что кончился морской праздник, а потому что скреблась тревога. Владик, наконец, ясно понял, что у мамы Эммы и дяди Андрея не ладится супружеская жизнь. И уже потом, вспоминая поездку, он понял, муж и жена Переметовы отправились в путешествие вместе, чтобы последний раз попытаться что-то склеить в этой жизни. То, что склеить было невозможно. Дома они молчали, глядя мимо друг друга. В августе и сентябре дядя Андрей то и дело уезжал в командировки для обмена опытом. А в начале октября, когда мамы Эммы не было дома, он сел перед Владиком на табурет, взял его за локти и, глядя в пол, сказал: «Такая вот, брат, история. Ухожу я». «Как?» — выдохнул Владик, хотя сразу понял, о чем речь. «Ну, вот так. Не сложилось у нас с Эмилией. Зачем же мучить друг друга?» Он отдал Владику на память морской бинокль и ушел незаметно, не попрощавшись. Взял с собой только чемодан. Квартиру оставил жене. Мама Эмма всплакнула, прижавши Владика к пахнувшему косметикой платью. «Ты не должен обижаться на дядю Андрюшу. Он хороший человек. Просто мы очень разные». Владик напряг плечи. Было в словах мамы Эммы что-то искусственное. «А как мы будем теперь?» — прошептал он. «Ну что ж делать, проживем вдвоем». Вдвоем жили недолго. За 2 недели до Нового года в доме появился Лев Геннадьевич. Всегда бодрый, жизнерадостный, лысоватый, с выпуклыми синими глазами и очень гладким подбородком. Владику он сказал: «Так и зови меня, дружище, Лев Геннадьевич. Не люблю всяких дядей и тетей, есть в этом детсадовская слюнявость. А мы ведь взрослые люди, не так ли?» Владик не считал себя взрослым, но возражать не стал. Ему не хотелось лишних осложнений. Жизнь потекла по-прежнему, почти по-прежнему. Только мама Эмма была не такой ласковой, как в прошлом году, и чаще морщилась, разглядывая Владькин троечный дневник. «Когда ты возьмешься за ум?» «Инушка сказала одной тетке, председательнице родительского совета. Ну, я слышал. Он же из интерната, а там все тупые». Мама Эмма не возмутилась такими словами и молча подписала дневник. Лев Геннадьевич во Владькино воспитание не вмешивался, с вопросами и беседами не лез, разговаривал сдержанно. Дядя Андрей тоже бывал немногословен, однако в его сдержанности пряталась добродушная усмешка, а у Льва Геннадьевича ощущалось абсолютное «мне все равно». Друзьями в классе Владик так и не обзавелся. Там был авторитетом Артур Дымчиков со своими подпевалами. К Владику Переметову они не прискребались, но давали понять одноклассникам, что прискребутся ко всякому, кто попробует набиваться к детдомовцу в товарищи. Ну и фиг с ними со всеми, раз такие трусы. В середине зимы он записался в баскетбольную секцию, и тренер говорил, что у Переметова есть перспективы. Но весной этого тренера почему-то уволили, а нового не нашли, и секция закрылась. Неподалеку от дома был заброшенный, затерянный среди многоэтажек и гаражей сквер, и в нем Кабул нашел приятелей. Ребята были младше его, из 3-го и 4-го класса, но с ними Владик чувствовал себя хорошо. Зимой они катались на лыжах с мелких горок, весной построили в крохотном овражке пеструю водяную мельницу. Двоих ребятишек, Алика Семенова и Андрюшку Гаврина, Владик несколько раз приводил к себе домой, показывал на компьютере простенькие игрушки, у самих-то этих ребят компьютеров не было. Давал им бинокль, чтобы посмотрели с высоты на окрестности. В классе как-то разнюхали, что Кабул хороводится с мелкими. Стали подначивать, но Кабул послал болтунов подальше, спокойно и решительно. Однако большую часть времени после школы он проводил один. Можно сказать, обитал в своей скорлупе. В своем отдельном мире. Там были книжки, компьютер с играми про Звездные войны, планета Земляника, где жили длинногривые красные кони. И была мама. В тревожные минуты он говорил себе: «Все равно у меня есть мама». А еще у него был свой дом, в котором, несмотря на печали и тревожные предчувствия, жилось все-таки неплохо. Он любил в этом доме все. Свою фаянсовую кружку с зеленым гномом на боку, свою настольную лампу со стеклянным желтым абажуром, электронные часы с маятником-корабликом, тихое ворчание холодильника в кухне, узоры серых листьев на желтых обоях. Любил уютную тахту, на которую можно хлопнуться спиной, чтобы разглядывать трещинки в потолке, и думать о чем-нибудь, ну, хотя бы все о той же планете Земляники. Планета жила в своем особом геометрическом мире. Владик называл его конфигурацией пространств. Конфигурации начали возникать в его воображении, когда в школе стали изучать геометрию. Вообще-то математику шестиклассник Переметов не любил. От всяких формул и вычислений трещала голова. Но геометрия ему понравилась. Пока это была геометрия плоских фигур, но и она подчинялась красивым стройным законам. А учительница сказала, что в дальнейшем будут изучать геометрию объемных построений, которые расположены в трехмерном пространстве. И у Владика вдруг само собой возникло в голове это пространство, заполненное пирамидами, кубами, шарами, лучистыми фигурами, переплетением прямых и выгнутых плоскостей. Тогда и появилось неизвестно откуда взявшееся понятие конфигурации пространств. Стало казаться, что конфигурации заполняют весь мир, и что, перестраивая их, можно перестраивать свойства этого мира. Он и перестраивал их, лежа в постели и прикрыв глаза. Когда в подступившей сонливости геометрия мира становилась послушной и удавалось вписать отдельные элементы в плавные изгибы бесконечности, появлялось в душе ласковое такое ощущение, будто и вправду мир становился добрее. И мама словно садилась на край постели, касалась невесомыми пальцами Владькиных волос. Разве мог подумать Владик Переметов, что безжалостный случай, или судьба, или что там еще, рванет его из этой жизни и бросит в гущу всяких несчастий? Был конец мая, тепло стояло небывалое. Владик, а по-школьному Кабул, беззаботно топал с уроков по улице геодезистов. С одной стороны 20-этажные высотки, с другой — бетонный забор замороженной стройки. Но даже здесь пахло зеленью и летом, вдоль забора густо цвели одуванчики и ромашки. У края тротуара, чуть впереди Владика, с визгом тормознула черная «Волга», распахнулась дверь. «Эй, малец, подойди-ка сюда!» Это высунулся дядька в сизом камуфляже, как у ментов, но без погон. Шестиклассник Переметов знал, что если зовут в машину незнакомые люди, лучше драпать или звать на помощь. Это не раз объясняли и в школе, и дома. Он качнулся назад, чтобы рвануть подальше, но сзади его крепко ухватили за бока, рывком переметнули по воздуху, швырнули в салон «Волги». Он упал животом на кожаное сиденье. Вот и случилось то, что не раз показывали по телеку, но что не должно никогда случаться в нормальной жизни с нормальными мальчишками. Владик толкнулся руками, дернулся к открытому окну. «Помогите, меня похитили!» — хотел отчаянно заорать он, но получился сдавленный хрип. Дядька в камуфляже, который сидел впереди и рядом с водителем, засмеялся, не оборачиваясь. А тот, что нырнул в машину следом за Владиком, с обтянутыми белой водолазкой мышцами, с могучей шеей и короткой стрижкой на маленькой голове, взял пленника за шиворот и ровно усадил рядом с собой. «Не дергайся, червячок, мы не бандиты, а полиция». «Бандиты!» — убежденно сказал Владик. Он вдруг ощутил бесстрашие. «Будь что будет, наплевать». «На, убедись, молекула, и не дергайся». Мужик в водолазке щелчком развернул у него перед носом пухлые корочки. Владик успел увидеть большие буквы МВД, круглую печать и плохо различимое фото. Корочки захлопнулись. «Дай прочитать!» — потребовал Владик. «Не вякай, дадут где надо. Догонят и еще дадут». «Все равно бандиты, даже если полиция. Налетайте, хватайте!» «Хватаем, кого надо». Тогда Владик наконец сказал обычную в таких случаях фразу. «А что я сделал?» «Сейчас поглядим, что ты сделал». Оказывается, машина уже ехала. Через полквартала она с визгом развернулась, покатила по улице геодезистов назад и скоро свернула в Ямальский переулок, тот, что в сотне шагов от школы. Дядька в водолазке, от которого пахло потом и лосьоном, выдернул Кабула из машины. «Гляди, узнаешь?» Кабул увидел длинную желто-зеленую вывеску «Ателье Тропикана», а под ней квадратную витрину с манекенами. В широком проеме витрины не было верхней половины стекла, а по нижней разбежались трещины. Впереди витрины на асфальте стояли квадратный мужик в форменной куртке, Артур Дымчиков и два его прихлебателя, Костян Лафиткин и Шкарик. Улыбались гады. Накачанный дядя в водолазке держал Кабула за рюкзак. «Этот?» — спросил он. «Ага», — радостно сказал Артур. А Костян и Шкарик с готовностью закивали. Уже после Кабул узнал подробности происшествия. Когда раздался удар и звон осколков, охранник выскочил на тротуар и ухватил одного из убегавших мальчишек. Двое других остановились сами, поняли, что все равно не скроются. Охранник затряс Артура. «Бандюга малолетняя! Чем тебе стекло помешало?» «Это не я!» — завопил Дымчиков. Его осенила спасительная мысль. «Это один из нашей школы! Он бросил в нас камнем, потому что все время скребет на нас! Вот они подтвердят!» Шкарик и Костян вместе сказали «Ага». А Дымчиков лихорадочно добавил. «Он недалеко ушел! Он приметный, с длинными волосами, в желтой футболке и белых обрезанных джинсах!» «Ага!» — опять подтвердили приятели. Охранник, не выпуская Артура, выхватил мобильник. Сигнал приняла ближняя полицейская машина. Едва ли служителей правопорядка очень взволновало сообщение о разбитом стекле. Но впереди, на краю тротуара, они заметили пацана в желтой футболке. На ловца и зверь бежит. Почему не поразвлечься? «Значит, этот?» — переспросил мент в водолазке. «Он и есть», — ответил Артур, нагло глядя на Кабула. «Он в меня щебенкой, а я увернулся и...» «Это не я!» — отчаянно заорал Кабул, пытаясь освободиться. «Они врут, сволочи! Я здесь даже не проходил! Они мне назло!» Конвоир опять впихнул его в машину, а сам остался снаружи. Начал о чем-то говорить с Дымчиковым и его дружками. Кабул рванулся к дверце, чтобы выскочить и снова прокричать, что не виноват. Но мент в камуфляже обернулся, стиснул мальчишки на плечо, пальцы воткнулись под ключицу. «Больно так!» Владик пискнул и обмер. Тот, что в водолазке, сел рядом с ним. Опять дохнуло потом и лосьоном. «Поехали!» — скомандовал он. «К нам!» Камуфляжный отпустил Кабула, однако плечо болело нестерпимо. Намокли глаза. Кабул закусил губу, но перед этим успел сказать «Эсэсовцы!» Страха по-прежнему не было. Водолазкин слегка смазал его по уху, пообещал добродушно. «Еще раз вякни, окурок, придушу». Его привезли на улицу Многостаночников, это в 5 кварталах от школы. Вытряхнули из «Волги», завели в дверь со стеклянной синей вывеской. Навстречу дохнуло запахом табака и пыльного картона. Кабул оказался в квадратной комнате. В дальнем углу он увидел решетку от пола до потолка. За ней кто-то хрипло постановал и возился на топчине. За распахнутым окном качали широкими листьями клены, Они росли на свободе, теперь уже недоступны для Кабула. Сбоку от окна, за обширным, заваленным серыми папками столом, сидел штабс-прапорщик с белесым скучным лицом. На столе вертелся вентилятор, но все равно было душно. Жидкие белобрысые прядки прилипли к лбу штабс-прапорщика, серая рубашка промокла под мышками. «Вот», — сказал Водолазкин, — «это насчет тропиканы. Между прочим, оскорблял сотрудников при исполнении, обозвал эсэсовцами, оказывал сопротивление». «Ничего я не оказывал! Вы мне чуть плечо не сломали и ударили!» «Птенчик», — ласково отозвался Водолазкин, — «если бы мы тебя ударили, ты бы уже не дышал бы». Штабс-прапорщик сел прямо, спросил со страдальческой ноткой. «Ну а сюда-то зачем его? Везли бы сопляка к тетенькам-инспекторшам в детскую комнату». От двери подал голос камуфляжный. «А нам, что ли, еще одно раскрытие лишнее? Старик требует отчетность». «Ну ладно». Штабс-прапорщик пошевелил плечами, чтобы нагнать подмышки прохладу, и придвинул бумажный лист. Взял ручку. «Фамилия?» Водолазкин толкнул Кабула к столу. «Тебя спрашивают». «Чего спрашивают?» — окрысился Кабул. Он все еще не боялся, только наваливалась тоска. «Фамилия?» — вдруг тонко заорал штабс-прапорщик, приподнялся и покраснел. Кабул пожал плечами. «Переметов». «Имя?» «Владислав». «Отчество?» «А какое у него отчество? Кажется, когда меняли фамилию Иванова на Переметова, мама Эмма сказала, чтобы вместо прежнего Иванович написали Андреевич». «Чё заткнулся?» — взвизгнул штабс-прапорщик. «Забыл, как папочку зовут?» «Вспоминаю. Андреевич». «Остряк», — хмыкнул Водолазкин. «Не пробовал еще казенной каши». «Адрес проживания!» — опять прокричал штабс-прапорщик. И так он заставил сказать его все. Когда родился, и где учится, и кто родители. Противно хихекнул, когда узнал, что отца нет, а мать приемная. «У меня есть мама. Только вам, гадам, я ничего про нее не скажу». «А сейчас рассказывай, зачем разбил стекло». «Ничего я не бил». «Может, освежить тебе память?» — спросил штабс-прапорщик. «Не надо, Вася. Давай я изложу так скорее», — предложил Водолазкин. «Пиши. Парни-одноклассники объяснили, что он с ними всегда был в конфликте. Потому что раньше жил в интернате, а там все такие неконтактные. Когда шли из школы, поспорили о чем-то. Он схватил щебенку и пустил в стекло. Заорал: „А теперь будете отвечать“. И ноги-ноги. То есть не в них бросил и случайно промахнулся, а нарочно, в витрину, чтобы свалить на противников. Злой умысел. Те парни сперва тоже в бега, чтобы не влипнуть, но охранник одного прищучил, они и заложили голубчика». «Да не бросал я, меня там даже не было!» «Заткнись», — утомленно сказал штабс-прапорщик Вася, быстро заполняя линованный лист. И спросил Водолазкина: «Как звать этих пацанов, помнишь? Впишу как свидетелей». «Сейчас, у меня на диктофоне». Кабул будто отключился. Навалилось тоскливое молчание. Он не слушал больше, что ему говорили, пока штабс-прапорщик не заорал, перегнувшись через стол: «Подписывай, тебе говорят!» «Чего подписывать?» — вздрогнул он. «То, что в протоколе». «А что в нем?» «То, что рассказал». «Я ничего не рассказывал». «А кто рассказывал? Я? Как зовут, где учишься, кто мамаш, не говорил? А то, что отказываешься признавать, будто разбил витрину, не говорил? Что уперся-то, партизан долбанный? На!» Он двинул по столу лист с протоколом. При этом протокол оказался почти полностью прикрыт газетой на страже. То ли случайно, то ли... Виден был только нижний край листа с последней строчкой. Сотрудникам полиции претензий не имею. «Напиши, с моих слов записано верно, и распишись». «А что там записано? Дайте прочитать». «Ну-ка, наклонись!» Штабс-прапорщик ухватил Кабула за волосы и согнул над столом. Выдвинул ящик. В нем поверх чистых протокольных бланков лежал пистолет с коричневой рукояткой. «Видишь?» — выдохнул в глаза Кабулу пропотевший штабс-прапорщик. «Да не бойся, никто тебя стрелять не будет. Тюкнут по височку, увезут за город и закопают на свалке. И скажут, что отпустили, а ты подался в бега со страху. А когда найдут тебя, обглоданного, никто не сыщет виноватых. И тогда Владик Переметов испугался. Он вспомнил передачу про двух ментухаев, которые схватили в подъезде шестиклассника, обвинили в воровстве, заковали в наручники и пригрозили закопать на заброшенном стадионе, если не признается. Ментов потом посадили, потому что в отделении мальчишку случайно увидела знакомая женщина и сходу позвонила родителям. А здесь кто увидит, кто позвонит? Пьяный бомж за решеткой? Да, Владик испугался. Испугался даже не того, что закопают, а вообще. И, наверное, не столько испугался, сколько устал от немыслимой безысходности и несправедливости. Он взял ручку и нацарапал внизу листа. С моих слов верно. Переметов. «Давно бы так», — штабс-прапорщик откинулся на стуле. «Телефон имеешь? Позвони матери, чтобы немедленно ехала сюда». Кабул набрал на мобильнике номер. «Мама Эмма, меня забрали в милицию. На улице. Они говорят, что я разбил стекло, но я не разбивала, они грозят закопать». Штабс-прапорщик Вася выхватил у него телефон. «Гражданка Переметова, штабс-прапорщик внутренней службы Семашкин. Ваш сын оказался у нас за совершенное правонарушение, умышленно разбил в ателье витрину. Да, ведет себя неадекватно. Вам следует приехать как можно скорее. Отделение номер 9 по улице Многостаночников». «Отдайте мобильник», — сказал Кабул, когда штабс-прапорщик закончил разговор. «Матери отдам. Марш вон туда, в угол. Жди на скамейке». Менты, все, кроме штабс-прапорщика, ушли. Бомж за решеткой постановал. Стрелки на больших квадратных часах почти не двигались. Кабул томился на скамье. Мама Эмма появилась через 20 минут, которые показались 20 часами. Влетела в отделение, перепуганно глянула на Кабула, на дежурного. «Я? Вы велели приехать?» «Гражданка Переметова?» «Да. Что он натворил?» «Я ничего не натворил! Они врут! Они грозили, что убьют меня!» «Прекрати!» — совсем по-незнакомому взвизгнула мама Эмма. Штабс-прапорщик не обратил на него внимания. Двинул лист. «Ознакомьтесь с протоколом. Он будет передан в суд. Там есть специалисты по таким вот юным талантам». «Но, может быть, мы договоримся? Зачем же в суд?» «Нет», — с удовольствием сказал штабс-прапорщик Семашкин. «Мы, по его словам, эсэсовцы. Какой с нами может быть разговор? К тому же дело связано не только с материальным ущербом. Надо учитывать, чей портрет висел на стене позади витрины. Не в него ли метил ваш отпрыск?» «Ни в кого я не метил! Помолчи!» — опять взвизгнула мама Эмма. «Господин офицер, он не нарочно. Мы все возместим. А перед вами он извинится». «Еще чего», — подумал Кабул. «Распишитесь, что ознакомились», — бесцветным голосом проговорил Семашкин. «И что забрали сына. Здесь и здесь. Повестку вам пришлет. Телефончик не забудьте». Домой они пошли пешком. У мамы Эммы подтаивала краска на ресницах. «Владислав, как ты мог? Зачем?» «Что зачем? Я ничего не делал. Я там даже мимо не проходил. Они подъехали, засунули в машину, потому что дым с дружками наговорил, будто это я. С какой стати мальчики станут наговаривать на одноклассника? Да ты что? Я ж рассказывал, какой он, этот дым!» Она сказала, скользнув по нему подмалеванными глазами. «Ты, однако, тоже не сахар. Зачем ты обрезал брюки?» «Потому что жара, все так носят». «Испортил дорогую вещь. Думаешь, нам легко даются деньги? А теперь еще придется платить за стекло?» «Но я не разбивал! Почему ты не веришь?» «Какая разница, верю я или нет? Это ничего не меняет, раз дело пошло к судье. Судьи всегда верят милиции, полиции». «Но есть же адвокаты». «Ты упал с луны? Какие адвокаты? Знаешь, сколько стоит адвокат? А мы высадили все деньги на путевки». Путевки были двух видов. Одна для Владика, в лагерь геолог, а две для мамы Эммы и Льва Геннадьевича на теплоход, идущий в круиз вокруг Европы. Мама Эмма рассудила, а Лев Геннадьевич кивал, что мальчику рано плавать за границу. Пусть поживет среди сверстников, а то у него никак не получаются контакты с коллективом. Владик тогда не заспорил. Ни единым словечком. Но впервые показалось ему, что маме Эмме он стал не нужен. Совсем. И он спросил свою маму. «Это правда?» «Мне трудно понять, малыш. Но если даже правда, ты крепись. Помнишь, мы ведь говорили, что в жизни бывают нелегкие времена. А мама Эмма, ей хочется своей личной жизни, раз не повезло с прежним мужем». Маме Эмме хотелось личной жизни. А Владику не хотелось к незнакомым ребятам в незнакомый лагерь, куда следом обязательно просочится прозвище Кабул. Хотелось к морю, как в прошлом году. Но сейчас ему казалось, что и лагерь был бы радостью по сравнению с тем, что произошло сегодня.